Глава 123. Прочность брони. Плотность огня была, наверное, сумасшедшей. Однако через 50 с чем-то сантиметров стали особого впечатления не произвела. Да и вообще привычка – большое дело. Но дополнительные 30 секунд передышки – это маленький праздник души и тела. Конечно, во львиной доле тела, ибо для души он омрачен памятью об оставленном под пулями Никите Кучконосе, в плане того, что так вот именно должно быть по идее. В действительности, большую часть одеяла переживания оттягивает на себя передвигающееся со скоростью хронометра будущее. Там придется выбираться из убежища и подсовывать голову со всеми прочими составляющими организма под этот убийственный огонь. Правда, в первичный план внесено приятное, не предусмотренное все выдающим центром дополнение – маленький электровоз. Подарок от непредсказуемого на 100% бытия. Нет, никто не собирается использовать его как транспортное средство. Дело даже не в скорости, несравнимой с панцирной. Просто там, сразу за воротами, заканчивается узкоколейка. Тупик, погрузочно-разгрузочная станция. Дремлет в ожидании чего-то никем не задействованных тельфер. Когда-то, в смысле совсем недавно, здесь производилась перегрузка с машин на вагончики всего необходимого для функционирования подземелья добра. Из нынешнего все знания об окаменевшем бетонном пене алтайского казаке Рамо, а главное, о том вынесенном когда-то с Фенемора Купере механизме, вся эта прошлая возня с поддержанием жизни внутренности горы кажется странно бессмысленной суетой. И поскольку поезд никак не задействует для движения вперед, будет он всего лишь прикрытием, эдаким стационарным экраном для ловли пуль. Только надо после открывания ворот тут же двинуть его вплотную к тупику, и тогда получится отсидеться в относительной безопасности еще несколько секунд. А в случае встречной атаки охранников обзавестись дармовым укреплением. Согласитесь, совсем не зря, что приобретение в теперешней ситуации. Ну, вот и пронеслись мимо 30 секунд, пора откупорить створку. Ибо сидеть долго и спокойно все едино не получится. Потому как тикает хронометр и очень-очень скоро. Всего-то через 2 минутки, там, позади, между створками 5 и 4, взведенный заряд откупорит ворота для запасенных в микромире энергетических запасов. «Спасибо за приглашение!» Рявкнуть эти запасы так, что перекрутят между собой пласты горы Карпуленко и шатнется планета, тревожа кости Оппенгеймера и всей остальной компании давно усопших атомщиков. И дрогнут, подскочат вверх пылинки Грека Архимеда, радуясь тому, что кто-то снова задействовал давно предсказанный рычаг. Однако пора двигать маленький поезд. Это совсем не сложно, имея в помощниках искусственные голени и трицепсы, умеющие расширяться поперек силовых линий, управляемого компом магнитного поля. Раз, два, взяли! И вот уже можно прятаться от особо резвых пуль, нащупавших траекторию параллельную стенам тоннеля. Ну что ж, поезд-работяга, не обижайся, что тебе от тех пуль снарядов, если с минуты на минуту внутренности горы Карпуленк спрессуют и сожмут всю школьную выгольное ушко. Но некогда засиживаться и здесь. Уже рванули впереди пульсаровские дымовые ракеты. Уже заполняют эфир неслышным шумом гранаты-помехопостановщики, путая чужие радиоприцелы. Прощай, трудяга-электровоз. Более нам не свидится, разве что кто-то споткнется по пути. И в этом дыму уже мчатся вдоль стенок солдат в экзоскелетах, наблюдая в зрачках вовсе не окружающий темень, а преобразованный компом сигнал на шлемного радара. Что есть 300 метров дистанции для разогнанного в крейсерскую скорость панциря? Теоретически всего-то 6 секунд. Если только действительно не споткнешься и не покачешься через голову, имитируя гонки Формулы-1. И ведь кто-то действительно катится, мельтешит в глазнице сумасшедшей локаторной меткой. И можно, вполне оправданно суматохой боя, бросить. Ибо что-то внутри после таких кувырков. Мясной фарш, мозговые тефтели. Однако бросать товарища по подходящему для бессмертного подвига случаю, оказывается, можно. А вот упавшего по нелепой ошибке, зацепившихся друг за друга металлических ступней, никак не стоит. И лейтенант Минаков, у которого вообще-то и так дел не в проворот, тормозит, возвращается, хапает, за что придется цепкой, отороченной фуллеритом перчаткой, и тащит вперед. К выходу. И вот уже простор. По крайней мере в локаторе. Ибо в визуальной проекции все тот же дым. Из полухи выпущенных пульсаровцами специальных ракет. Их назначение – временно ослепить противника. По крайней мере, именно так они действуют на незащищенного человека. Вряд ли среди охраны имеются глупые ковбои, не носящие защитных очков. Однако отвлекающую функцию ракеты все-таки выполняют. Особенно теперь, когда ударно-диверсионный взвод вырвался на волю и рассеялся в окружающем пространстве, смешиваясь с американцами. А здесь, в этой сумятице, кроме устойчивости фуллеренов к попаданиям, на отряд работает неизвестное им обстоятельство. Им не дано узнать, что кроме убитого прямым попаданием, запущенной кем-то с плеча на удачу противотанковой ракеты Никиты Кучконоса, пульсару помогает еще и навсегда оставшийся ближе к вершине горы Миша Гитуляр. Тогда, в последнем усилии расправы с антенным кабелем, он чудом, а может, выработанным в общении с техникой рефлексом, сумел обесточить антенну связи электронного стратега со всей наземной обороной. Что ж, в данном случае не подходит формула «Вечная слава неизвестным героям». Герой известен, но тогда пусть будет «Вечная слава неизвестным подвигам известных героев».